57. Эпилог. 1. Сашка. 29 декабря. В аэропорту Минеральных Вод Теймураз встречает нас в полдень. Обнимаемся крепко со старым приятелем, хлопаем друг друга по спинам, пока не вышибаем весь воздух из легких. Сколько ж мы не виделись. С июня, получается, когда я ему все дела окончательно передал, продав им с Вахтангом гостиничный комплекс. Полгода уже, да. Ой, брат, какой ты лощеный стал. Тем отстраняется от меня, держа за плечи, чтобы получше разглядеть. Улыбается во все 32. Не пойму, ты будто еще мощнее, потолстел, что ли? Ну, точно, чиновник. Да активности меньше, дел больше, набрал 5 кг, смеюсь. Жена на диету посадила, одними салатными листьями кормит, скоро блеять начну. «Тем, не слушай его!» – возмущается Лиза, толкая меня в бок. Обнимаю в ответ ее за талию одной рукой, прижимая к себе. Слушается, ластится кошкой, обнимая в ответ и продолжая болтать с Теймуразом. «Днем он, значит, у нас на диете, а как полночь наступает, так все. Начинается вот это шуршание в сторону кухни. Знаешь же еще, какой Сашка тихий. Просто медведь-шатун в поисках чего пожрать». «Лютик, я клянусь, замок на холодильник повешу». Тем и дети ржут. Я вместо слов отвешиваю жене предупредительный шлепок по ее вредной заднице, но вместо возмущенного «ой» получаю хитрую улыбку и поцелуй. «Ну, я смотрю, у вас все хорошо, ребят. Я так рад», – заключает Теймураз и обнимает нас двоих. «Соскучились тут все. Марина Владимировна уже неделю носится, вам комнаты готовит». Вахтанг барана привез. Ждут. Все, поехали скорей, поехали. Грузимся шумной толпой в его минивэн. Я вперед сажусь к Тему. Лиза и дети размещаются сзади. Трогаемся. Озираюсь по дороге, узнавая родные места. И сердце возбужденно заходится. Приятное томительное чувство. Я скучал. По этим горам, по этому пейзажу, по этим людям, по этому воздуху. Я люблю свою новую жизнь. Я не желаю ничего снова менять, но ностальгия накрывает с головой. Донбай останется моим домом уже навсегда. Просто теперь я знаю, что дом может быть не один. И главное не место, где он стоит, а с кем ты делишь этот дом. Мельком кошусь на жену. Лиза тоже прилипла к окну, узнавая проносящиеся пейзажи. Глаза распахнуты. На губах играет рассеянная улыбка, делая лицо жены каким-то совсем светлым, удовлетворенным, притягательным. Знаю, что у нее почти такие же мысли в голове, как у меня. От этого в груди еще теплее. Вообще тепло, когда смотрю на нее. Это не только любовь. Мы многое пережили за этот год, и мне есть за что быть благодарным. Лиза чувствует мой взгляд. Ласково улыбается и снова отворачивается к окну. Надеюсь, и сейчас мы думаем об одном. Пока едем, Теймураз неспешно делится новостями. Дела у них с Вахтангом идут хорошо, комплекс потихоньку развивается. Наш дом на Донбае мы с Лизой не стали продавать, но и остановиться там сейчас не получится. Мы его сдаем, а сейчас в новогодние праздники там как раз самый жаркий сезон – так что остановимся у моей матери с Вахтангом. Тем рассказывает, что только вчера привез Гулико, свою дочку, из Краснодара. Она поступила туда, в хореографическое училище. И с сентября живет не дома, а в интернате. Теймураз не без отцовской гордости хвастается, что первое полугодие Гуля закончила на одни 5, и ей даже дали главную роль в отчетном концерте, на котором он не мог сдержать слез, смотря, какой невероятной красавицей становится его девочка. Пока он говорит все это, я кошусь на Левку и хмыкаю, отвернувшись. Сын замер и весь обратился вслух. Я знаю, что он переписывается с Гулико. Левка один раз не закрыл соцсети, и я увидел, но читать не стал. Не моя эта территория. Спросил только потом, между делом. А Левка отмолчался и ушел от разговора. Не знаю, что там у них и как, но вряд ли что-то серьезное, учитывая расстояние в 1000 км. Вообще, с детьми все прошло гораздо глаже, чем мы думали. Новость о том, что придется снова переезжать, полностью отошла на второй план после известия, что мы с Лизой помирились. Четвертую четверть мелкие доучились в Москве, а во Владивостоке пошли в следующий класс уже с 1 сентября. Школы выбрали разные. Левка отправился в физико-математический лицей, а Алиска пошла в гимназию с изучением китайского в паре кварталов от нашего нового дома. Она вообще внезапно очень китайской культурой увлеклась. Так что вместо укулеле у нас теперь по вечерам бренчание пипы, китайской лютни. И клянусь, еще пара лет я ее выкину. «Как вам в квартире живется?» – интересуется Тем между делом. «Свой дом не хотите?» «Нет», – охаем с Лизой синхронно и смеемся. Переглядываемся. Это очень классное чувство, когда ваши ответы на такие важные для быта вопросы совпадают. Особенно, когда ты знаешь, к чему может привести, если этих совпадений нет. «За домом следить же надо, а мы на работе все время почти», – чешу бровь, – поясняет Тему свою мысль. «У меня командировок по 10 в месяц, пусть там часть на сутки, но все равно. Лиза тоже загружена. В квартиру пришел, расслабился, ничего делать не надо». «Так нанять кого-нибудь?» – пожимает плечами Тем, косясь то на дорогу, то на меня. «Да ну!» – отмахиваюсь. «Нет, правда, мне природы и на работе хватает. Инфраструктуры нормальной вообще в половине мест нет. Дикие места, считай. А детям в квартире удобно, жене удобно. Зачем?» «Не узнать тебя!» – хмыкает Теймураз. Улыбаясь, отворачиваюсь к окну. «Старею, брат. Комфорта хочу, спокойствия. И чтобы дома покой и тишина». «Да, точно, старый ты стал, Сань!» – смеется и трясет меня за плечо. «А как же пошуметь, погулять?» «Я уже погулял, спасибо. На всю жизнь хватит». Хмыкаю тихо, но Тем слышит, ржет с меня. Пока едем, звонит мама, и, узнав, что мы будем через полчаса, присылает список продуктов. Поэтому по пути домой заруливаем в наш местный супермаркет. Все тут же разбредаются кто куда. Дети несутся в отдел со всякой херней типа чипсов. Теймураз около касс зацепляется языком с каким-то знакомым. Мы же с Лизой, не торопясь, набираем тележку по маминому списку. «Лиз, подойдет это молоко?» Показываю жене упаковку, зная, что, в отличие от меня, она достаточно привередливая к продуктам, но читать состав, выбитый издевательски мелким шрифтом на картонной коробке, мне откровенно лень. Но Лиза даже не поворачивает голову в мою сторону. Замерла и смотрит куда-то в сторону касс. «Лиз!» – окликаю громче, хмурясь. Поворачиваю голову по направлению ее взгляда и понимаю, почему моя жена впала в состояние встревоженного суриката. И я сам встал рядом, примерно с таким же видом. Потому что Теймураз разговаривал уже не со своим приятелем, а с Тишаковой. С Тишаковой, распахнувшей зимний пуховик и очень подозрительным жестом поглаживающей свой слегка округлившийся живот. Нет, может, она, конечно, просто переела, но не припомню, чтобы женщины так ласково проводили ладонью по переваривающемуся оливье. Да. «Ты тоже это видишь?» — шипит Лиска, толкая меня локтем в бок. «Да», — почему-то отвечаю шепотом, пригибаясь к ней. Плечом к плечу палим дальше. Даже дыхание задержали вместе. Любопытно же. «Интересно, от кого?» Задумчиво тянет Лиска. «Может, потолстела?» Вяло предполагаю. «Ой, Саш!» И мне достается чисто женский, снисходительно насмешливый взгляд. «А может, от тебя?» Фыркает потом Лиска, хихикнув, и снова довольно чувствительно пихает меня в бок. «Хорош!» Возмущаюсь, потирая занывшее место. «Ну, если только она слониха, с января таскать». «Ты говорил же, что еще было?» Вопросительно выгибает одну бровь моя жена. Чувствую внезапный укол нервного напряжения. Уж очень скользкая тема. Не хочется дошутиться накануне Нового года, еще и в гостях у родителей. Пристально вглядываюсь в лицо жены, но, кажется, Лиза полна лишь шкодного любопытства. Неужели настолько отпустила? Блять, кисонька, я тебя люблю. Да что там было-то, не до меня только и все. Бормочу, стараясь держать шутливый тон, хотя внутри все сжимается от опасения нарваться на нахрен ненужный скандал. «Неда, это как?» — не понимает жена. «Неда, это я был очень пьян, Лиза. Пока говорю это, чувствую, как у меня уши наливаются бордовым. Бесит даже. Мне скоро 40, а?» Лиза хлопает ресницами пару раз, а потом закатывается беззвучным смехом, зажимая рот ладонью. «Боже, Лютик, ты что, не кончила, захрапел?» Киваю, ощущая, как бордовый перетекает с ушей на скулы. «Вот теперь мне ее реально жалко. Ну ты...» «Ничего не говори!» Перебиваю и снова перевожу разговор на Надю. «Смотри, а Тимураз за нее что ли на кассе платит?» «Точно, да». «Странно». «Да», кивает Лиза, хмурясь. Наблюдаем, как Надя прощается с Тэмом. Неловко как-то. Кажется, тянется к заросшей щеке поцеловать, но в итоге просто дергает за рукав куртки и отводит глаза. Торопливой походкой выходит из магазина, пока Тимураз чешет затылок, провожая ее задумчивым взглядом. Все это внушает смутное чувство тревоги и почему-то немножко вины. Лиза же просто горит любопытством. Поэтому, стоит нам оказаться рядом с Тимуразом, она сразу устраивает ему допрос. «Тэм, Тишакова беременна, что ли?» Друг впирает в мою жену полный скрытого раздражения взгляд и бубнит в бороду. «Вроде да». «От кого?» Лизу так просто с толку не сбить. «Давай понесу». Но вместо ответа Тимураз просто забирает у нее пакеты и первый идет к машине. «Очень странно», — щурится киска моя вслед ему. «Еще и заплатил?» «Да откуда ему знать? Он же не бабка с лавочки». Обнимаю ее за плечи и тоже к машине веду. «А заплатил? Может, должен был ей что-то?» «Вообще, Лиз, давай не будем сплетни разносить. Оно нам надо?» «Не надо, да», — вздыхает чуть разочарованно. «Я думала, может, она успела замуж выйти. Я бы, наверное, даже рада была за нее».